Глава 20, в которой бушует гражданская война. Следующая планета встретила путешественников утробным гулом и раскатами жестяного грохота. Шум настолько въелся в ее атмосферу, что воздух, насыщенный пылью, сажей и газами, постоянно колебался, дрожал, отчего очертания предметов были неясными и обманчивыми. «Опять экологические беды!» — закричал Удалов, стараясь перекрыть гул. Астрадам кивнул, хотя вскоре обнаружилось, что он ошибся. По низине, затянутой туманом, где среди редких гнилых пней валялись ржавые станки, рваные шины, сплющенные консервные банки и прочие ненужные вещи, путешественники добрались до широкого разбитого шоссе. Они вскарабкались на выступавшую из тумана насыпь и оттуда смогли обозреть окрестности. В пределах видимости обнаружилось несколько строений. Насколько можно было разобрать сквозь пелену дрожащего воздуха, это были странные гибриды между феодальными замками и промышленными предприятиями. Из-за высоких стен над вершинами зубчатых башен поднимались фабричные трубы, выплескивая в серое небо разноцветные струи дыма. Пока Удалов со Страдамом рассуждали, к какому из замков им направиться, грохот усилился. По шоссе надвигалась колонна машин. Отступив на обочину, путешественники ждали приближения колонны. Шествие открывало сооружение, схожее с бронепоездом. Оно состояло из нескольких бронированных вагонов и платформ. Из вагонов торчали дула пулеметов, на платформах стояли длинноствольные орудия. Одно из орудий развернулось, показав Удалову черную внутренность ствола, но тот стоял неподвижно, памятуя из книжек, что хуже нет, чем убегать от крупного хищника. На неподвижных храбрецов тигры и медведи обычно не нападают. Бронепоезд миновал Удалова. Сквозь грохот до Корнелия донесся дробный мелкий стук. Это колотились зубы Астрадама, которого пришлось крепко схватить за руку, чтобы он не кинулся бежать и не погубил этим себя и своего товарища. За бронепоездом ехали самоходные орудия грозного, но примитивного облика. Затем десятка два тяжелых грузовиков. Кузова их были пустыми, а в кабинах находились строгие автоматчики в надвинутых на глаза серых касках. За грузовиками следовал штабной бронеавтомобиль. И надо же было так случиться, что именно в тот момент, когда он поравнялся с путешественниками и Удалов решил, что встреча с боевой колонной закончилась благополучно, у броневика лопнула шина. Накренившись, он скатился к обочине и замер. В узкой щели над дверью показались глаза. Глаза строго смотрели на Удалова. Удалов несмело улыбнулся и кивнул. Ему не хотелось портить отношения с владельцем глаз, у которого под рукой был спаренный пулемет. Броневик тревожно загудел, и по колонне прокатились ответные гудки. Грузовики и самоходки тормозили, поднимая густую пыль. Дверца броневика распахнулась, оттуда выскочили два автоматчика в серых касках и взяли путешественников на прицел. Астрадам снова был рванулся в бега, но Удалов ухитрился в последний момент удержать его. Вслед за автоматчиками из броневика тяжело выбрался толстый, ответственного вида мужчина в полувоенной одежде и начищенных сапогах. За мужчиной следовал бравый адъютант с аксельбантом при эполетах в фуражке с пышным гербом. Под мышкой он держал папку для бумаг. По знаку адъютанта автоматчики шустро обыскали Удалова и Астрадама, но ничего подозрительного не нашли, о чем и доложили начальнику. «Шпионы?» — произнесло начальство, пронзая Удалова взглядом. Непроизвольно вытянувшись, Удалов ответил: «Никак нет. Путешествуем». «Общественность?» — спросило начальство еще строже. «Но не местная», — поспешил с ответом Астрадам. «Пролетная». Удалов протянул документы, и адъютант, изучив их, доложил начальству, что Удалов – существо с другой планеты. У Астрадама документов, конечно, не было, но Удалов за него поручился.